«Да», — сказал Майло, — «но они оба бывшие актеры, так? Если им надо будет изобразить супружеское счастье, они запросто с этим справятся». «Разве не так принято здесь, в Сан-Лабрадоре? Любой ценой делать вид, что все в порядке». «Ну, так. И куда же мы можем со всем этим пойти?» «Куда пойти?» — переспросил он. «Если ты спрашиваешь, могу ли я уговорить Чикеринга или службу шерифа провести расследование по подозрению Рэмпа в тайной сексуальной жизни, то ответ тебе известен. Может, мне покопать под ним и под золотым мальчиком? Что мы теряем? Еще денек на пляже? Напомни, чтобы я взял с собой свою доску для серфинга. Тебе удалось еще раз съездить к Маклоски?» «Был у него сегодня во второй половине дня. Он спал, когда я приехал. Священник не хотел, чтобы я его беспокоил, но я проскользнул с черного хода и поднялся к нему в комнату. Он даже не удивился, когда увидел меня. У него был вид смирившегося совсем старого зэка. Что-нибудь узнал?» Он покачал головой. «Этот тип нес все то же религиозное дерьмо, что и прежде. Я попробовал на нем все свои коповские трюки. Ничем не смог его пронять. Я уж начинаю думать, что у него и впрямь не все дома». Он постучал себя по черепу. «Тут пусто. Но это не исключает того, что он мог нанять кого-то для расправы с ней». Майло не ответил, поглощенный своими мыслями. «Что с тобой?» «Ты заронил кое-какие мысли относительно Рэмпа. Неплохо бы узнать, насколько Джина осведомлена на самом деле о его сексуальных аппетитах. Как думаешь, могла она обсуждать это со своими лечащими врачами?» «Вполне возможно. Но я не думаю, что они согласятся нарушить конфиденциальность отношений с пациентом». «А мертвые тоже имеют право на конфиденциальность?» «С точки зрения этики, да. Я точно не знаю, как обстоят дела с юридической стороны. Если будут основания подозревать, что совершено преступление, врачам, возможно, в конце концов придется показать свои записи. Но пока до этого не дошло, я не думаю, что они охотно пойдут навстречу кому бы то ни было. Любая огласка может лишь повредить им». «Да», — сказал Майло, — «пациент в озере не тянет на Нобелевскую премию в области медицины». Мои мысли вернулись к черной воде. 30 с лишним километров мути. Если она на дне водохранилища, каковы шансы найти тело? Не очень велики. Как сказал водолаз, видимость отвратительная, а район поиска огромен. Водохранилище не осушишь, это тебе не пруд. И 40 метров. Это уже близко к предельной глубине, на которой можно работать с аквалангом. Дальше надо уже переходить на глубоководное снаряжение. Это означает большие расходы, большую трату времени и очень мало шансов на успех. Ребята шерифа не слишком торопились заполнять требования о дополнительном снаряжении. Расследование в исключительной компетенции службы шерифа? Ага. Чикеринг рад быть на подхвате. Большинство склоняется к тому, чтобы положиться на естественный ход вещей. То есть подождать, пока она всплывет. Я представил себе, как вздувшийся от газов, разлагающийся труп всплывает на поверхность водохранилища. Интересно, какое утешение я смог бы наскрести для Мелиссы, если или когда такое случится. И что я скажу ей, когда она проснется? «Несмотря на преобладающее мнение, — сказал я, — как ты думаешь, есть ли хоть один шанс на то, что ей удалось выбраться из машины и добраться до берега. Он озадаченно взглянул на меня. «Отказываешься от своего сценария с убийством?» «Нет, просто исследую альтернативные версии». «В таком случае, почему же она просто не подождала на обочине?» «Эту дорогу оживленной не назовешь, но, в конце концов, кто-нибудь бы здесь проехал и подобрал ее». «Она могла быть в шоке, не сознавать, где находится. Возможно, даже она получила травму головы, забрела куда-то и потеряла сознание». «Следов крови не обнаружили. Это могла быть закрытая черепно-мозговая травма. При сотрясении мозга крови не бывает». «Говоришь, забрела куда-то. Если ищешь счастливый конец, то не там. Его не будет, если вертолеты не найдут ее в самом скором времени. Ведь она уже больше 50 часов находится без всякой помощи, под воздействием внешних условий. Если бы мне пришлось выбирать способ смерти, я предпочел бы озеро». Он снова встал и заходил по комнате. «Хочешь послушать кое-что пострашнее? Выдержишь?» Я развел руки в стороны и выпятил грудь. «Валяй, бей!» «Есть по меньшей мере еще два сценария, которые мы не рассматривали. Номер один. Она действительно выбралась на берег, подождала у дороги, и кто-то действительно подобрал ее. Какой-нибудь мерзкий тип. Псих на колесах? Это возможная версия, Алекс. Красивая женщина, мокрая до нитки, беспомощная. Это могло оказаться привлекательным для человека с определенными склонностями. Бог свидетель, мы такое видим достаточно часто. Женщины, застрявшие на шоссе, и добрые самаритяне, которые на поверку оказываются никакими не добрыми, а совсем даже наоборот. Я сказал, это действительно страшно. Никто не заслуживает стольких страданий. С каких это пор мера страданий отпускается по заслугам? А номер два? Самоубийство. Эту идею высказал шериф Готье. Сразу после того, как ты увез Мелиссу, Чикеринг начал всем объяснять, что ты ее психиатр, потом стал разглагольствовать о проблемах Джины, плохие гены и все такое, о том, что в Сан-Лабрадоре полно всяких чудаков. Может, он и охраняет дворцы богачей, но им самим не очень симпатизирует. Ну так вот, Готье говорит, раз такое дело, то почему не самоубийство?